Я вдохнул и нащупал ту невидимую нить, которая связывала Горелого с его пламенем, тончайшая связь между магом и его творением. Одним ментальным усилием я перехватил контроль над потоком. Огненный вихрь замер, трепеща в воздухе между нами, будто не решаясь выбрать сторону. Лицо противника исказилось от напряжения и непонимания. Он пытался силой воли удержать свое заклинание, но чувствовал, как его ускользает, словно живое существо, решившее сменить хозяина. «Невозможно», — прошептал он, когда пламя развернулось на 180 градусов. «Для тебя, да», — ответил я, отпуская стихию. Огненная буря обрушилась на своего создателя. Горелый попытался собрать защиту, но было поздно. Пламя охватило его фигуру, проникая под одежду, выедая глаза, сжигая волосы и плоть. Человек вспыхнул, как свечка. Его крик пронзил ночную тишину, заметавшись в стенах карьера, но быстро оборвался, сменившись тихим шипением горящей плоти. Еремей все это время лихорадочно копался в кармане своего кафтана и, наконец, вытащил револьвер, весьма похожий на тот, которым обладал покойный староста Угрюмихи. Его руки тряслись так сильно, что он едва мог прицелиться. Я посмотрел ему в глаза, чувствуя, как внутри меня пробуждается древняя сила, та, что заставляла когда-то склоняться передо мной королей. Императорская воля, она поднималась изнутри, наполняя каждую клетку моего тела, вибрируя в моем голосе. «Трепещи», — приказал я, вкладывая в это слово всю мощь своего дара. Эффект был мгновенным. Лицо Еремея исказилось от первобытного ужаса. Револьвер выпал из ослабевших пальцев, глаза расширились до предела, рот открылся в немом крике. Он упал на колени, затем на четвереньки, трясясь всем телом. Изо рта потекла слюна, штаны на его ногах потемнели от влаги. «Нет-нет, пожалуйста», — скулил он, сжимаясь в комок и раскачиваясь взад-вперед. Спицу задело самым краешком, ведь эффект был направлен на другого человека. Она отшатнулась, съеживаясь и глядя на обугленное тело своего компаньона. В ее глазах читался ужас, смешанный с яростью. Я мгновенно почувствовал, как воздух вокруг меня становится разреженным, а через миг исчезает. «Как бы хорош ты ни был, но ты не сможешь драться без воздуха», — прохрипела она с ненавистью. Я чувствовал, как невидимые тиски сжались вокруг моего горла, как мое тело требовало кислорода. Ее талант — манипуляция воздухом, создание вакуума. Действительно опасная способность. Спица торжествующе улыбнулась, видя, как я замер. Ее пальцы продолжали сжиматься, словно она физически душила меня на расстоянии. «Не так уж ты и силен, а?» – прошипела она, делая шаг вперед. Иной маг испугался бы, занервничал, и это стало бы причиной его смерти. Я же, сконцентрировавшись, усилием сформировал заклинание молниевого скачка прямо в центре образовавшегося вакуума. Мне не нужны были ни вербальные, ни соматические компоненты. Моя воля, а не тело, управляло магией, обуздав ее первородную мощь. В конечном счете магия есть не что иное, как навязывание своей воли чужой реальности. Мгновение, и мое тело мгновенно перенеслось на десяток метров, как раз туда, где стояла спица, не ожидавшая этого маневра. Она не успела отреагировать, когда я оказался за ее спиной. Клинок из сумеречной стали описал короткую дугу, со свистом рассекая шею. Я ощутил легкое сопротивление в момент, когда металл проходил через позвонки. Голова врага отделилась от тела с частотой хирургического разреза и, упав, покатилась по каменистой земле, оставляя за собой темный след. Тело спицы еще несколько секунд стояло, не понимая, что уже мертво, затем стало медленно заваливаться вперед. Я отвернулся прежде, чем оно коснулось земли. С наслаждением вдохнув стылый весенний воздух, я подошел ближе к Еремею. Тот вжался в землю, будто пытаясь зарыться в нее. «Пощады?» — спросил я, глядя на жалкую фигуру, съежившуюся у моих ног. Еремей начал визжать, пронзительно, нечеловечески, как раненое животное. Звук был настолько жалким и примитивным, что меня покоробило. Передо мной лежал уже не массивный рыжебородый мужчина, не человек, а существо, раздавленное ужасом, лишенное разума и достоинства. Я наклонился и поднял его револьвер, с интересом изучая гравировку на стволе. Красивая работа, явно на заказ. Ночной ветер трепал полы моего плаща, пока я ждал своих снайперов. Луна холодно освещала темные силуэты машин и раскиданные тела. Где-то вдалеке еле слышно ухала сова, словно комментируя произошедшее. Достав мегафон, я набрал номер. «Все закончено». «Нет, я в порядке. Полностью». «Полина, угомонись. через несколько часов будем». Я убрал устройство и перевел взгляд на дрожащего у моих ног хромого. Требовалось показать здешним бандитам, что мы не беззащитная добыча, но это не значило, что я получал удовольствие от того, что делал. Скорее это походило на работу уборщика, грязную и необходимую, без которой жизнь других людей становилась гораздо хуже. Я не позволю угрюму стать жертвой ни городских головорезов, ни княжеских интриг. Еремей дрожал у моих ног, его сознание разбилось от ужаса на осколки. Императорская воля – страшное оружие против слабого духом противника. Однако мне требовались ответы, а не бессвязное бормотание. «Послушай меня внимательно», – я наклонился и положил ладонь на его плечо, частично ослабляя воздействие. «Сейчас ты будешь говорить, ясно и четко, о кабане, обо всех его делах». Хромой вздрогнул, но в его глазах появилось некоторое подобие осмысленности. Слюна по-прежнему стекала из уголка рта, смешиваясь с грязью на щеке. «Да договорить я буду говорить», его голос был надломленным, словно треснувшее стекло. «Где он живет? Сколько у него людей? Кто его покрывает?» «Кабан. Дорофей, он шифруется». Еремей стал судорожно вытирать рот рукавом. «Меняет малины как перчатки, не доверяет никому, где лежбище устроил. Совсем уже от подозрений с катушек съехал. Это усложняло задачу». Я нахмурился. «Но ты его правая рука. Неужели даже ты не знаешь?» «Нет». Еремей затряс головой так отчаянно, что я почти поверил. «Даже я. Мы встречаемся только в золотой подкове или на нейтральной территории. Он так устроен. Никому не доверяет. А сколько всего людей в банде?» «Было 46», Еремей сглотнул, осознавая, что число только что уменьшилось. 20 в боевом крыле, остальные, шестерки, барыги, информаторы. Кто его покрывает в сыскном приказе?» Продолжил я. «Капитан Суходолов и капитан Попов», ответил он без запинки. «Где он держит деньги?» Еремей заколебался, но противиться не сумел. Его зрачки расширились, тело сотрясла дрожь. «В трех местах», выпалил он. «Часть в банке под чужим именем, его не знаю. Часть в тайнике под полом в золотой подкове, но главную у себя, всегда у себя». Я кивнул. Информация была ценной, но главный вопрос оставался без ответа. «И все же, где он может скрываться?» «Не знаю», взвизгнул Еремей. «Богом клянусь, не знаю. Разве что утром я видел», он осекся, словно вспомнив что-то. «Что ты видел?» Я подался вперед. «Ничего особенного. Просто когда мы разбежались, он к новой курве укатил. Любит покрасоваться перед бабами», противник нервно хихикнул. «Велел своему шоферу заехать в цветочный угол за какими-то заморскими розами. Толдычил, мол, романтику ей устроит, хотя обычно он на такие глупости не разменивается. Видал ее однажды. Розоволосая такая бабенка, приметная. На тыльной стороне ладони татуировка бабочки». Я отметил эту информацию. Возможно, это и была та деталь, которая могла пригодиться. «Что еще?» Еремей, видя, что я не собираюсь его убивать сразу, стал говорить быстрее и увереннее. Он выложил мне все. О тайнике с оружием в подвале золотой подковы, о том, как устроен бизнес кабана, кто платит ему дань, и с кем из городских чиновников тот пересекается. Когда источник откровения иссяк, я выпрямился и огляделся. 7 тел в тусклом свете луны превратились в темные пятна на земле. Пора было заметать следы. «Соберите пока оружие», — скомандовал я подоспевшим 4 охотникам. Те понятливо кивнули и принялись за дело. Полдюжины пистолетов разных моделей, 3 дробовика, несколько ножей, все может сгодиться. «Твой магафон», — приказал я хромому. Он поспешно подчинился. Правая рука кабана смотрела на меня с отчаянной надеждой, как готовы хвататься за соломинку утопающие. «Барин, отпустишь меня, я могу быть полезен. Вытащи кабана в золотую подкову, а там посмотрим». Я включил громкую связь и протянул устройство Еремею. Тот сглотнул, собираясь с мыслями, прежде чем нажать знакомую клавишу быстрого набора. Тишина ночного карьера нарушалась только звуком гудков в динамике. «Да», — раздался низкий, хриплый голос после 4-го гудка. «Как все прошло, кабан?» Хромой старался говорить уверенно, но я заметил, как его пальцы побелели от напряжения. «Все чисто. Разобрались с этим?» Нервный взгляд на меня, выскочкой. «Быстро вы», — в голосе Дорофея слышалась настороженность. «Так получилось, да», — Еремей облизнул пересохшие губы. «Слушай, ты не поверишь, какой у него куш оказался. Эссенция чистейшая, 10 кристаллов, средняя и пара крупных, не дребедень какая-нибудь». Последовала пауза. Я чувствовал, как бандит на том конце обдумывает услышанное. «Где вы сейчас?» – спросил он наконец. «В карьере, заканчиваем убирать», – голос Еремея слегка дрогнул на последнем слове. «Думаю заехать в подкову, отметить». «Хорошо бы ты подъехал», – глянул на товар. «Такое даже князю не стыдно предложить». Я кивнул, подбадривая Хромова. Он говорил правильные вещи, но что-то в его интонации звучало фальшиво. «Возможно, дело было в остаточном эффекте императорской воли». На том конце линии повисла тишина. Затем Кабан спросил, а Горелые спицы тоже там, что они говорят? Еремей замер, его глаза расширились от паники. Он посмотрел на меня, безмолвно умоляя о помощи. Я сделал круговое движение рукой. Продолжай, мол, придумай что-нибудь. Да, все здесь, голос Хромова дрогнул. Спица она проверяет кристаллы сейчас. Говорит, давно таких чистых не видела. Вот как, протянул Кабан. Интересно, дай-ка ей трубку на минутку. Она занята. Запинаясь, произнес Рыжебородый, давай через полчаса в подкове, я все привезу, сам увидишь. Знаешь, Еремей, голос Кабана стал ледяным, за все годы я научился одной вещи, доверять своему чутью, а оно сейчас вопит, что ты, сука, трясешься, как стукач на каторге. Дорофей, клянусь, не трудись, оборвал его Кабан, твой голос дрожит, как у девки на первом свидании, и потом, спица никогда не проверяет кристаллы, у нее нет такого дара. Кто держит тебя на мушке, Еремей? Городская полиция? Или этот боярин оказался крепче, чем ты думал? Хромой побледнел. В трубке послышался щелчок. Дорофей Савин оборвал связь. Я пытался, пролепетал Еремей, опуская магафон. Он слишком хитер, никогда не ведется на приманку. Я забрал устройство и спрятал его в карман. Рыбка сорвалась. Значит, придется идти другим путем. Вместо ответа я сосредоточился, направив поток энергии в землю под нашими ногами. Камень начал двигаться, расступаться, образуя глубокую яму. Тела убитых соскользнули туда одно за другим. «Барин, постой!» В голосе Еремея прорезался ужас, когда он понял, что происходит. Земля под его ногами раскрылась, и он начал погружаться. «Нет, пожалуйста, я все рассказал». Его крик перешел в хрип, когда земля сомкнулась над его головой. Я выдохнул, чувствуя легкое раздражение. Поверхность земли разгладилась, будто ничего и не было. Развернувшись, я направился в сторону машины, которую пригнал Гаврила. Четверо моих охотников со снайперскими винтовками уже закончили выполнять полученный приказ. «Чистая работа», — похвалил я, забираясь на переднее сиденье. «Отличный выстрел по последнему. Три пули и все в цель. Стараемся, воевода», — Федот довольно хмыкнул. «Куда теперь?» «В город», — я положил руки на руль. «Поглядим, так ли хорош наш разведчик, как пытался казаться. Дозорные на восточных вратах не стали нам препятствовать, увидев документы, подтверждающие статус аристократа. Город спал, окна домов были темными, и лишь редкие фонари освещали улицы. Через 20 минут мы остановились перед неприметным четырехэтажным домом в бедном квартале. «Ждите здесь». Я вышел из машины и поднялся на нужный этаж. Дверь открылась после второго стука. «Платонов». Его брови слегка приподнялись. «Вернулся целый невредим, значит, заходи, только тихо, соседи спят, а стены у меня тоньше солдатского пайка». Родион проковылял к столу и с оханьем опустился возле него. «Присаживайся», — он указал на стул. «Чую запах подгоревшей каши. Дело обернулось не так, как планировал. Отчасти, я внимательно следил за его реакцией. 8 человек из банды Кабана, включая Еремея Хромова и обоих магов, больше не доставит никому проблем». Собеседник присвистнул. «Ядрёна Матрёна, ты Хромова с его магами уложил?» Он почесал щетинистый подбородок. «Но судя по твоей физиономии, главная рыбка все же сорвалась, для этого мне и нужен ты. Удалось что-то нарыть? Возможно. Хромой что-то полезное поведал?» Вопросом на вопрос ответил он. «Я пересказал наш разговор и неудачную попытку выцепить Савина». Бывший разведчик замер, его глаза сузились. «Стой, стой!» Он медленно поднялся, опираясь на стол. «Розы, говоришь, и не просто розы, а заморские?» Он проковылял к стене, где висела карта города, испещренная пометками. «Цветочный угол, это салон дорогущий на первой рыбной». Коршунов постучал пальцем по карте. «Там букет стоит, как корова на ярмарке. Если кабан за розами туда поехал, значит, точно к своей новой пассии направлялся. И кто из них имеет розовые волосы и татуировку в виде бабочки на руке? Постой, что-то такое проскакивало недавно в отчете. Так, что там мои гаврики нарыли? Продолжая размышлять вслух, он вернулся к столу, выдвинул ящик и достал потрепанную записную книжку. «Вот она!» – воскликнул он, найдя нужную страницу. «Певичка с ресторана «Синяя птица», Инга Метельская. Творческий псевдоним. На самом деле Ирина Кузнецова. Слишком стремительный взлет. Раньше столы протирала, а теперь собирает полные залы в кабаре. Я все никак понять не мог, кто ее спонсирует и где она живет. Понятия не имею, но знаю, как выяснить. Погоди, боярин, зверь в капкан сам лезет», — азартно добавил он. Достав мегафон, собеседник набрал чей-то номер. «Глеб, это Коршунов. А мне все равно, потерпишь», — голос Родиона стал вкрадчивым. «Помнишь нашу маленькую договоренность? Так вот, мне нужен адрес вашей примадонны, Инги Метельской». «Что значит не могу?» Его тон мгновенно изменился, став жестким и холодным. «Мне напомнить про девочек, которых вы после полуночи к господам в кабинеты водите, и про ту запись». «Ага, с главой счетного приказа. Я ведь так и не передал эту информацию куда следует. Мне это сделать?» «Нет, тогда слушай сюда, хорек ты вокзальный». Коршунов замолчал, вслушиваясь в ответ собеседника. «Вифанская, 17, квартира 42, он бросил на меня многозначительный взгляд. «Надо же, щедрость какая. И помни, что с тобой будет, если побежишь ей звонить». «Ага, ну вот и славно. Ладно, пока, Глеб. Нет, больше беспокоить не буду. Пока записи те у меня, а не в сыскном, ты можешь спать спокойно». Он убрал мегафон и покачал головой. «Администратор «Синей птицы» попался на кое-чем горячем, а я улики приберег для душевных бесед вроде сегодняшней». Он постучал пальцем по столу. «Выходит, сам кабан и есть ее таинственный покровитель. Оплачивает квартиру в хорошем доме, сценические костюмы, даже частного учителя вокала. Метит в музыкальные продюсеры, надо же, какой разносторонний человек», — хмыкнул я. «Думаешь, у нее переночевал?» «Возможно», — задумался собеседник. «Дорофей Савин не просто так до своих лет дожил в таком бизнесе. Он не только параноик, но еще и хитрый лис. Никогда дважды подряд в одном месте не спит, но он хитро прищурился, есть у него одна слабость – женский пол. Тем более новостройка на Вифанской, место безопасное. Там квартиры только купцы да промышленники покупают, охрана на входе, все чин-чинарем. И ты думаешь, он все еще там?» — спросил я скептически. «После того, что случилось с его людьми, зуб давать не буду, но шансы высокие». Коршунов потер щетинистый подбородок. «Посреди ночи куда он рыпнется? А если и нет его на месте, поговори по душам с певичкой. Он к ней непременно наведается вновь. В общем, боярин, я бы на твоем месте проверил. Тогда нужно ехать, пока не рассвело». Я поднялся со стула. «Так или иначе, но этой ночью от банды кабана не останется и следа. Спасибо за информацию». Родион накинул меня внимательным взглядом. «Не мельтеши», — предупредил он. «Охрана там серьезная, и наверняка пара его головорезов дежурит на этаже, даже когда он с дамочкой милуется». «Меня это не беспокоит», — ответил я, берясь за ручку двери. «Ну да, если ты справился с горелым и спицей», — он посмотрел на меня с новым уважением. «Ядрена Матрена, похоже, про тебя не врали. Был бы я на двух ногах, сам бы с тобой пошел, этим сусликом хвосты пооткрутить». «В другой раз», — я кивнул ему на прощание. «Удачной охоты, воевода», — он отсалютовал мне трубкой. «И если что, ты меня никогда не видел, а я тебя не знаю. Так всем спокойнее будет». Кабан считал себя хозяином этого города, а меня — временной помехой. Самое время показать ему, насколько он ошибался, и поставить в этом деле точку. Глава 8. Не дожидаясь рассвета, мы направились по нужному адресу. Я вел Муромец через пустынные ночные улицы Сергиева Посада, мысленно выстраивая план действий. Сквозь открытые окна ночной ветер трепал волосы моих охотников, сидевших на задних сиденьях. Просить их пристегнуться было бесполезно. Все они горели желанием закончить поскорее начатое дело. Вскоре перед нами выросла семиэтажная громада жилого дома на Вифанской улице, одна из немногих высоток в городе. По правде говоря, их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Для строительства настолько высотных зданий требовались ресурсы, которые мог поставить только бастион. Даже в ночной тьме здание выглядело внушительно и дорого. Светлые стены, большие балконы, широкие окна. Вокруг тянулась декоративная металлическая ограда высотой около 3 метров. Я разглядел небольшое КПП у въезда, где дежурили трое хорошо вооруженных охранников в темной форме. «Парни, как думаете, сможете бесшумно вырубить этих бойцов?» — полюбопытствовал я, когда мы остановились в тени деревьев примерно в сотне метров от дома. Охотники переглянулись. Федот, самый старший из четверки, коренастый мужчина со шрамом на правой брови, ухмыльнулся. «Обижаешь, воевода, мы же не зря все это время тренировались. Да и отец Макарий показал пару приемчиков, тот еще зверь в рукопашной. Никто даже не пикнет, будь спокоен. Мы это», — Евсей постучал пальцами по ножнам, «аж копытом бьем от нетерпения. Дозволь начать, мои волки были людьми практичными, доказывать делом они любили больше, чем разговорами. За это я их и ценил. Действуйте», — я коротко кивнул, «только не увлекайтесь. Без лишней крови, они к нашим делам касательства не имеют». Четверка растворилась в ночи с впечатляющей слаженностью. Я наблюдал, как они передвигаются от тени к тени, от укрытия к укрытию. Подготовка не прошла даром, движения были точными и экономными. Подобравшись к КПП с двух сторон, они дождались момента, когда охранники отвлеклись, и мгновенно нырнули в раскрытые от жары окна, взяв пару в удушающие захваты. Короткая борьба, и тела безжизненно обмякли. Буквально через минуту Федот подал сигнал, и я подъехал к воротам. Охрана была жива, просто без сознания. «Правильно, шум нам сейчас ни к чему». Пока я парковался на затененном месте у боковой стены дома, Гаврила и Федот уже скользнули в открытую дверь подъезда. Через минуту высунулась голова молодого охотника, и он махнул нам: «Путь свободен». В просторном лобби первого этажа лежали еще двое охранников, их удалось обезоружить и связать в служебном помещении охраны. Методом нехитрых вычислений нам удалось выяснить, что на каждом этаже по 6 квартир. Соответственно, нужная нам квартира 42 находилась на последнем этаже. Дом, хоть и высокий по меркам Сергиева Посада, был довольно широким, что объясняло такое количество квартир на лестничной клетке. «На первом этаже остаются все, кроме Гаврилы. Контролируйте входы и выходы. Ты со мной». Мы направились к лифту, примитивной кабине с дверцей-гармошкой. Для покойного Платонова подобные механизмы не были новинкой, а вот я испытывал невольное восхищение этой машиной. Металлическая коробка, поднимающаяся с помощью невидимых тросов и противовесов, чудо инженерной мысли, доступное простым смертным. Я ловил себя на мысли, что мои современники сочли бы такое колдовством. Особенно Синиус, мой младший брат, который никогда не ладил с тем, что сложнее самострела. Кабина со скрипом двинулась вверх, хорошо освещенная единственной лампочкой под потолком. Гаврила стоял, напряженно сжимая рукоять ножа. Я одобрительно кивнул. При тесном контакте холодное оружие эффективнее огнестрельного. Никакого шума. Седьмой этаж встретил нас ярким коридором с ковровой дорожкой, заглушающей шаги. Повернув за угол, я заметил троих охранников у двери с номером 42, и это мгновенно подняло мне настроение. Если бы кабан уже скрылся, он забрал бы подручных с собой. Я не стал рисковать. Быстро сформировав заклинание, я направил ладонь в их сторону. Из моих пальцев вырвалась гроздь каменных дротиков, тонких, как шило, острых, как игла, твердых, как алмаз. Они просвистели по коридору беззвучными тенями и вонзились в тела охранников, лица, грудные клетки, горло. Трое мужчин рухнули на пол, даже не успев вскрикнуть. Это уже были не охранники жилого комплекса, а люди кабана, так что жалеть их я не собирался. Переступив через обездвиженные тела, мы подобрались к двери. Массивный замок даже не пытался сопротивляться моей сабле из сумеречной стали. Металл разошелся с легким скрипящим звуком. Изнутри доносилась приглушенная музыка, что-то ритмичное с перебором струнных инструментов. Сквозь щель при открытой двери пробивался мягкий свет, а еще женские стоны. Мы с Гаврилой переглянулись. Он слегка покраснел, но кивнул, готовый выполнить любой приказ. «Ох, ты мой тигр, лев, настоящий самец». Женский голос звучал так наигранно, словно актриса третьесортного театра пыталась изобразить страсть, которой не чувствовала. «Сильнее, мой господин, никто не может сравниться с моим хищником». В ответ раздалось хриплое рычание. Мужской голос выдавал ярость и неудовлетворенность, которую он компенсировал, вымещая злость на партнерше. «Заткнись, дура, просто заткнись и не мешай, твари, все они твари». Попов не отвечает, Суходолов тоже. Я решил не дожидаться окончания этой нелепой сцены. Толкнув дверь, я стремительно прошел через просторную гостиную, обставленную с показной роскошью, мимо кухни с каменными столешницами и свернул на звуки в спальню. «Хороший вечер, не правда ли?» — произнес я, наблюдая, как лицо мужчины, нависавшего над женщиной с розовыми волосами, перекосилось от шока и ужаса. Не дожидаясь ответа, я схватил его за плечо и одним рывком сдернул с кровати. Голый бандит перелетел через всю комнату, врезавшись в туалетный столик, что загрохотал на всю комнату. Гаврила тем временем весьма сноровисто затолкал кляп в рот кричащей женщины, связав ей руки поясом от ее же шелкового халата. Молодой охотник попеременно краснея и бледнее косился на обнаженное женское тело, надо сказать, весьма симпатичное. Чтобы не отвлекаться, я схватил нужного мне человека за ногу и поволок за собой в гостиную, как куль с картошкой. Через несколько секунд я смог наконец-то рассмотреть того, кого называли кабаном. Дорофей Савин оказался жилистым мужчиной среднего роста, с непропорционально большой головой и мощными надбровными дугами, придававшими ему постоянно нахмуренный вид. Его лицо действительно напоминало кабанью морду, выдающаяся вперед нижняя челюсть, глубоко посаженные маленькие глазки и короткий, словно обрубленный нос с раздутыми ноздрями. Все его тело покрывали скверного качества татуировки, не символы принадлежности к определенной банде, а нагромождение разных рисунков, которые он, вероятно, набивал в течение многих лет в различных тюрьмах и каторгах. Теперь я понимал происхождение его клички, дело было не в комплекции, а в этой характерной форме головы и агрессивной манере нападать без предупреждения. «Ты, бандит», — сплюнул кровь из разбитой губы, прикрывая пах руками. «Как ты меня нашел?» Я достал из-за пояса револьвер, некогда принадлежавший Еремею Хромому. «Скажи мне, что именно в твоей ситуации натолкнуло тебя на мысль, что ты имеешь право задавать мне вопросы?» Равнодушно поинтересовался я и вытряхнул из комор барабана 5 пуль из 6. Резко крутанув его, я направил ствол на противника и нажал на спусковой крючок. Сухо щелкнул курок, и Савин дернулся, будто его ужалила дюжина ос. «Постой, постой, боярин!» — зачастил он, враз теряя боевой настрой. Вместо ответа, я вновь спустил курок. Вена на виске Дорофея запульсировала столь интенсивно, что он имел все шансы не дожить до рассвета, окончив свой земной путь в результате банального инфаркта. Хоть со стороны и казалось, что я действую совершенно случайным образом, стихийное родство с металлом позволяло отчетливо почувствовать, где именно находится сгусток свинца. И сейчас он сидел в самой последней каморе, давая мне 5 холостых выстрелов. «Странно», — задумчиво произнес я, разглядывая револьвер, «что ты не попытался сбежать, когда понял, что с Еремеем и остальными что-то случилось. Я собирался пересидеть здесь до утра». Савин облизнул пересохшие губы. «Никто не знает про эту хату. Продолжай». Я кинул клич. «Все мои парни к утру должны собраться в золотой подкове». Я планировал контратаку. Кабан бросил взгляд на свой саквояж из темной кожи, стоявший у кровати. «Дюжина стволов против одного. Даже если ты маг, тебе бы не поздоровилось». Я усмехнулся оптимизму этого человека, граничащему с наивностью. Впрочем, для подобной веры имелись свои основания. Для обычного подмастерья подобной ватаги действительно бы хватило. «Расскажи мне про свои тайники». Это был самый простой способ проверить честность собеседника, ведь ответы я уже знал. «У меня нет тайников», — слишком быстро ответил Савин, и я покачал головой. «Неверный ответ». Я снова выстрелил. Сухой щелчок, 3-й по счету. Кабан дернулся так сильно, что ударился затылком о стену. По его лицу пробежала судорога. «А как насчет Ануфрия Большилопова? Какое он имеет к тебе отношение?» Еще один вопрос, ответ на который я уже знал. Савин не колебался, получив возможность бросить хоть кого-то под нож вместо себя. «Он под моей крышей работает», — охотно признался бандит. «После того, как их схему с Мухиным раскрыли, купец искал защиты. Мы договорились. Я обеспечиваю безопасность, он отмывает через свои каналы деньги и дает выход на торговцев реликтами. Именно он навел тебя на меня», — уточнил я, вспомнив слова Еремея. «Да, этот хорек прибежал ко мне сразу, как узнал, что ты в городе». Савин кривовато усмехнулся. «Сказал, что ты разрушил всю их схему с реликтовым приказом, и что тебя нужно убрать. Убедил, что у тебя имеются хорошие деньги». «На чем сидел Горелый?» — спросил я, меняя тему. «Что?» — удивленно захлопал глазами бандит. «Кто поставляет тебе товар?» «Какой товар?» Глаза Савина забегали. Я молча нажал на спусковой крючок. 4-й щелчок. «Черная зыбь!» — выкрикнул он, захлебываясь словами. «Беру у купцов из восточного каганата. Называется черная зыбь. Это снадобье на основе каких-то реликтов. Дает невероятный прилив сил, снимает боль, повышает выносливость. Горелый сидел на ней, двойная доза перед каждым делом. Я кивнул. Это объясняло его остекленевший взгляд и общее состояние. «И кто именно твой поставщик?» «Ишан Малик», голос кабана сорвался на хрип. «Он приезжает раз в месяц. Большой такой чужеземец, с бирюзовой серьгой в ухе. Встречаемся на постоялом дворе Три сосны на Южном тракте». Я мысленно сделал заметку проверить эту информацию. «Наркоторговцы, еще одна проблема, которую стоило решить в будущем. Что в саквояже?» Я кивнул на кожаную сумку. Савин промолчал, плотно сжав губы. Пятый щелчок заставил его взвыть. «Ладно, ладно, там моя страховка. Компромат. На капитанов Суходолова и Попова, на замглавы торгового приказа, на двух судей. У меня все задокументировано, когда брали, сколько, за что. Они про это знают, поэтому не трогают». Я подошел к саквояжу и открыл его. Внутри лежали аккуратно разложенные папки, каждая с именем. Тут же я обнаружил стопку чеков на предъявителя, всего около 5000 рублей. Солидная сумма, хватило бы на каменный особняк в хорошем районе города. «Это наш общак», — обреченно пробормотал Дорофей. «Его все пополняют от своей доли. А на твоем личном счету сколько?» — спросил я, изучая содержимое саквояжа. «Нет у меня счета», — Савин попытался выдавить улыбку. Я внимательно вгляделся в его лицо, прощупывая связь с металлом барабана. Сейчас патрон находился в каморе, напротив курка, и при следующем выстреле содержимое чужого черепа покрасит стену. Зная это, я демонстративно направил револьвер ему в лоб. «Последний шанс», — мой голос был спокоен, как поверхность глубокого озера в безветренный день. «3890 рублей», — выпалил он, белея на глазах. «Мегафон на столике, он привязан к счету». Я кивнул Гавриле, и тот принес мне указанное устройство, дорогая модель, инкрустированная драгоценными, кричащими о роскоши камнями. Передав его кабану, я второй раз за сегодня использовал императорскую волю, вложив в ментальный приказ абсолютную непреклонность. «Переведи все на мой счет». Глаза противника остекленели, но он послушно активировал мегафон, подтвердив личность, и выполнил перевод на озвученные ему банковские реквизиты. Спустя несколько минут мой собственный мегафон сообщил о поступлении средств на счет ВИКП. Савин выглядел сломленным. Все, на чем строилась его жизнь, власть, деньги, страх, рассыпалось в прах за считанные часы. Он сидел, сутулившись, безвольно опустив руки. «Не убивай», — прошептал он. «Я уеду. Клянусь, ты никогда больше обо мне не услышишь». Я медленно покачал головой. «Ты знаешь, сколько жизней ты искалечил, сколько людей пострадало от твоей жадности. Боярин, все так делают», — отчаянно забормотал он. «Система такая, не я, так кто-то другой. Дай шанс, я все могу рассказать и про всех». Слова бандита вызвали во мне прилив холодной ярости. «Все так делают» — излюбленное оправдание слабых и бесчестных. Перед глазами встала картина из прошлой жизни. Мое войско, осаждающее крепость Хёкхельм, последний оплот мятежного ярла Гуннара. Казначей крепости предложил открыть ворота для моей армии в обмен на мешок золота и возможность скрыться. Я отказался, не из благородства, а из презрения к предателям. Человека, предавшего своего господина, ничто не остановит от предательства нового. Такие люди опасны именно своей беспринципностью. В той же битве брат Гуннара, Алаф Молчаливый, с 20 воинами сдерживал наш отряд у восточной башни 1.5 часа, хотя мог бы отступить или сдаться. Сражался до конца, зная, что обречен, но не изменив присяги. Таких людей меньшинство, но именно они достойны уважения, а не стервятники-падальщики, живущие за счет чужих страданий. «Все так делают», — переспросил я тихо, жестко глядя в глаза Савину. «Нет, не все. И именно поэтому тебе нет места в этом мире». Договорив, я вбил свой кулак ему в лицо, отправляя собеседника в царство грез хотя бы на время. Оставив кабана под присмотром Гаврилы, вернулся в спальню, где все еще лежала связанная Ирина. Ее розовые волосы разметались по подушке, в глазах застыл ужас. Собрав в себе последние крупицы энергии, я чувствовал, как внутри поднимается тяжелая, древняя сила. Впервые за долгое время я использовал императорскую волю 3 раза за ночь, это было рискованно, но необходимо, и спасло меня от забвения лишь то, что объектом этого умения становились единичные цели, а не отряды, как случилось в битве с поляками. «Забудь все, что сегодня произошло», — приказал я, вкладывая в это слово всю мощь своего дара. Глаза девушки остекленели, взгляд стал пустым и безжизненным. Она замерла, словно кукла с обрезанными нитями, а затем медленно опустилась на кровать, впадая в подобие транса. Я почувствовал себя опустошенным. Магический резервуар окончательно иссяк, его стенки ныли, как перетянутые жилы. В висках гулко стучала кровь, перед глазами плыли темные пятна. Я привалился к стене, восстанавливая дыхание. «Воевода, вы в порядке?» – обеспокоенно спросил Гаврила. «Буду», – я выпрямился, превозмогая усталость. «Заверни эту падаль в ковер и тащи его в машину». Сам же я подхватил саквояж. Внизу пришлось отправить троих охотников за телами убитой охраны кабана. Не хотелось их оставлять под дверями певицы, которая наутро даже не сможет сказать, что произошло в ее квартире. Через четверть часа мы погрузили в машину все тела и добавили к ним безвольное тело главаря. Выехав за пределы огороженной территории, мы направились к заброшенному парку на окраине. Там, среди густых зарослей, я выгрузил тело кабана и вскрыл ему горло, быстро и почти милосердно. Последними крохами магии я создал в земле глубокую яму, куда и отправил все тела вместе с бездыханным главарем преступного мира Сергиева Посада. Этот способ сэкономил нам несколько часов на рытье ям лопатами. На миг магическое истощение достигло пика, и перед моими глазами помутнело. Краем уха услышал голос Гаврилы. «Держитесь, воевода!» Ответить я бы не сумел, а потому просто поглотил встроенный в рукоять сабли кристалл эссенции, немного восстанавливая свой резервуар. Сразу стало легче. Верхушка банды кабана была уничтожена, а в моем распоряжении теперь находился обширный компромат и значительные средства, которые можно было использовать для укрепления и защиты угрюма. Осталось убрать всю эту плесень, и можно будет двигаться дальше. Восстановив силы, я достал мегафон и набрал знакомый номер. Владимир Трофимов, специалист по особым поручениям при канцелярии князя Оболенского, ответил после третьего гудка. «Слушаю», голос звучал собрано, несмотря на поздний, или скорее, уже ранний час. «Владимир, это Платонов. У меня для вас информация, которая может заинтересовать князя», я говорил сухо и по делу, не тратя времени на расшаркивание. «Боярин Платонов», в голосе прозвучало легкое удивление. «Рад слышать, о какой информации идет речь. Коррупция в рядах сыскного приказа, судейского корпуса и городской администрации. С именами, суммами и фактами. Документальные доказательства». В трубке повисла пауза. «Это серьезное заявление», Трофимов явно насторожился. «Откуда у вас такие сведения?» Главарь местной банды вел подробный учет своих расходов на взятки. «Я получил доступ к его архиву. И где сейчас этот главарь?» «Скажем так, больше он не доставит проблем», ответил я, наблюдая, как Гаврила и остальные охотники проверяют оружие. «Понятно», медленно протянул Трофимов. «Где вы сейчас находитесь?» «Важнее другое», перебил я. «Через час в трактире «Золотая подкова» соберутся остатки той самой банды. Порядка 20 головорезов. Я предлагаю обмен. Вы арестуете бандитов и получите документы о коррупции, заработав очки в глазах князя. Мне нужно лишь содержимое тайника в подвале. Учитывая мой опустевший резервуар и малую численность бойцов моего спецназа, это был самый простой способ получить желаемое, не тратя попусту время и не рискуя тем, что враги расползутся, как тараканы по всему городу. Будь у меня достаточно магической энергии, я бы зачистил трактиры в одиночку, но так или иначе поднялся бы шум и пришлось бы иметь дело с полицией. Лучше сразу действовать через официальные каналы. Вы крайне специфично ведете переговоры, боярин. В голосе Трофимова появились нотки уважения, но предложение для меня весьма и весьма интересное. Когда нужно быть на месте? Через 40 минут. Не опаздывайте. Я отключил связь, не дожидаясь ответа. Ровно через 35 минут мы заняли позицию в переулке напротив Золотой подковы. Трактир, потрепанное двухэтажное здание с облупившейся вывеской, выглядел заброшенным в этот ранний час. Однако опытный глаз замечал признаки присутствия. Слегка раздвинутые шторы на втором этаже, свежие сигаретные бычки на ступенях крыльца, дымок из трубы. Вскоре со стороны центральной улицы появились три черных фургона без опознавательных знаков. Из первого вышел Трофимов, подтянутый мужчина средних лет в строгом сюртуке. Следом за ним выстроились два отделения спецназа княжеской гвардии в легких бронежилетах с короткоствольными автоматами. «Боярин Платонов», Трофимов коротко кивнул, пожимая мне руку. «Вижу, вы уже здесь. Сможете описать, что нас ждет? Около двух десятков человек внутри. Вооружены, на взводе, но не ждут атаки», я указал на здание. «В подвале интересующий меня тайник». Трофимов кивнул командиру отряда, крепкому темноволосому капитану с жесткими чертами лица. «Действуем», — отдал приказ тот, сделав несколько жестов рукой подчиненным. Операция заняла меньше 10 минут. Две группы одновременно ворвались через парадные черные входы, третья заградительным огнем подавила окна. Внутри раздалось несколько коротких автоматных очередей, крики, звон разбитого стекла. Затем наступила тишина. Вскоре вышел один из армейцев. «Чисто, Владимир Сергеевич. Четверо уничтожены при сопротивлении, остальные повязаны. Мы с Трофимовым вошли в трактир. Помещение напоминало поле боя, перевернутые столы, осколки бутылок, тела убитых, лужи крови. 15 человек лежали лицом в пол, со скованными за спиной руками. «Оперативно работаете», — заметил Трофимов, наблюдая, как бойцы уводят задержанных. «Признаюсь, не ожидал такой эффективности от провинциального воеводы. У меня своеобразные методы», — ответил я, спускаясь по узкой лестнице в подвал. «Я заметил», — сухо усмехнулся собеседник, — «вы ведь здесь меньше недели, а уже ликвидировали крупнейшую бандитскую группировку города, до которой ни у кого руки не доходили, не говоря уже о том, что вскрыли солидный гнойник с коррупцией. Вы человек лихой, боярин Платонов, и шутить не любите, верно? Меня учили, что в ответ на атаку нужно бить без пощады до тех пор, пока враг не перестанет не просто шевелиться, а представлять хоть малейшую опасность», — равнодушно ответил я, отпирая тяжелую дверь потайного хранилища. «Внутри мы обнаружили настоящий арсенал, десятки единиц огнестрельного оружия различных типов, от револьверов до винтовок и ружей, но мое внимание привлек единственный тяжелый пулемет, пускай и далеко не новый, а скорее всего списанный каким-то предприимчивым квартирмейстером Бастиона. Он все же мог усилить наш острог, особенно, когда я скопирую его». В дальнем углу помещения стоял старинный кованый сундук, запертый на массивный замок. «Я полагаю, это то, что вы искали?» — спросил Трофимов. «Именно», — кивнул я, обведя руками трофей. «Это моя компенсация за беспокойство». Затем я передал Трофимову саквояж кабана со всеми документами, кроме чеков. «Здесь вся документация о взятках и крыше», — пояснил я. «Имена, суммы, даты, документальные подтверждения. Капитаны Суходолов и Попов, замглавы торгового приказа, двое судей. Этого должно хватить, чтобы провести основательную чистку». Владимир осторожно открыл одну из папок, бегло просмотрел содержимое и уважительно покачал головой. «Впечатляюще, боярин. Князь будет доволен», — он закрыл саквояж. «Ваши услуги Сергееву посаду неоценимы. Возможно, стоит обсудить дальнейшее сотрудничество». «Возможно», — уклончиво ответил я, — «но позже. Сейчас у меня есть более срочные дела. Прежде всего, мне нужно было отдохнуть». Но Трофимову это знать было не обязательно. Попрощавшись, я проконтролировал погрузку трофейного оружия и сундука в Муромце и направился в знакомый дом в бедном квартале. В дороге Гаврила умудрился вскрыть сундук. Его содержимое не стало сюрпризом. Внутри лежали золотые рубли, расфасованные по одинаковым мешочкам. Коршунов открыл дверь после первого стука, словно ждал меня. «Ну что, боярин, все получилось?» — спросил он, жестом приглашая меня войти. «Дело сделано», — я опустился на стул, чувствуя, как напряжение последних часов постепенно отступает. Разведчик хмыкнул, вертя в руках пустую трубку. «Ядрена Матрена, за сутки разметали самую крупную банду в городе», — он покачал головой с искренним восхищением. «Теперь на отдых?» «Нет, все только начинается. Родион, поздравляю с назначением на должность главы разведки и контрразведки острога Угрюм. Отказ не принимается», — усмехнулся я, видя, как Коршунов открыл рот от изумления. «А теперь твое первое задание. Придумай, как по максимуму извлечь пользу из ситуации с Ануфрием Большелоповым. Этот ублюдок обязан принести выгоду Угрюму и при этом сполна расплатиться за содеянное». Глава 9. Коршунов застыл, словно громом пораженный. Его худощавое обветренное лицо с глубокими морщинами выражало крайнее изумление, брови взлетели вверх, а пальцы сжали пустую трубку так, что побелели костяшки. «Боярин, вы это серьезно?» — наконец выдавил он, подавшись вперед. «Глава разведки, я откинулся на спинку стула, наблюдая за его реакцией. Маленькая комната в бедном квартале, освещенная единственной тусклой лампой, создавала особую атмосферу доверительности, словно сама подталкивала к важным решениям и разговорам без лишних свидетелей. «А ты думал, я шутки шутил, когда говорил, что предложу тебе работу?» — ответил я. «У тебя идеальный профиль для этого дела. Военная подготовка, опыт разведчика, уже налаженная сеть информаторов и полное отсутствие сентиментальности. Коршунов медленно опустился на стул напротив меня, механически постукивая трубкой по столу. В его глазах читалась смесь недоверия и странного облегчения, словно человеку, долго блуждавшему во тьме, наконец указали путь. «Но ведь я даже не знаю, где находится ваш угрюм», — произнес он, потирая культю ноги, жест, который, как я заметил, был у него признаком глубокой задумчивости. «Это не проблема», — я пожал плечами. «Ты останешься здесь, в Сергиевом Посаде. Здесь у тебя уже отлаженные каналы сбора информации, связи, понимание местной специфики. К тому же нам нужны глаза и уши в столице княжества». В комнате повисла тишина. Коршунов обдумывал предложение, а я не торопил его. За окном постепенно светлело, занимался новый день. Где-то вдалеке прокричал первый петух. «Условия?» — наконец спросил он деловым тоном, и я понял, что принципиальное согласие уже получено. 50 рублей ежемесячно, начал я, а также весьма щедрый операционный бюджет. Отчетность по реальным тратам, никаких росписей на мелочи не потребую, но крупные суммы должны быть обоснованы. Даю тебе полный карт-бланш в выборе средств и методов с одной оговоркой. Никаких жертв среди мирных жителей и детей. Мы не звери, у нас есть принципы. Надеюсь, мы друг друга поняли. И не забывай регулярно докладывать мне лично о результатах. Коршунов присвистнул. 50 рублей. Это в два раза больше того, что я получал у Уваровых. Я ценю профессионализм, ответил я. Кроме того, твоя должность будет одной из самых критичных для безопасности угрюма. И именно поэтому я достал из внутреннего кармана складной нож, раскрыл его и положил на стол между нами. Коршунов проследил за моим движением с настороженным интересом. «Мне потребуется с тебя магическая клятва верности», — закончил я фразу. Его взгляд стал острым, оценивающим. Он не выказал удивления, лишь задумчиво погладил свою короткую щетину. «Что за клятва?» — спросил собеседник с профессиональным интересом. «Древний ритуал, гарантирующий невозможность предательства», — пояснил я. «Клятва, скрепленная кровью и магией, в случае ее нарушения». «Полагаю, в случае ее нарушения я отправлюсь кормить червей», — закончил за меня Родион, но без страха, скорее с пониманием. Я кивнул. Мой новый глава разведки оказался смышленым человеком. «Дайте мне подумать», — попросил он, массируя колено над протезом. Я не торопил его. «Такие решения требуют времени». Коршунов встал, прошелся по комнате, заметно хромая, остановился у окна, глядя на просыпающийся город. В утреннем свете его профиль казался вырезанным из старого пергамента, жесткий, с глубокими бороздами морщин, отмеченный годами испытаний и лишений. «Знаете, боярин», — наконец произнес он, продолжая смотреть в окно, «после увольнения из разведки я чувствовал себя выброшенным на обочину. Потом работа у Уваровых и снова предательство. Он повернулся ко мне. Я готов принести клятву. Не из страха, а потому что у меня возникло странное чувство, что наконец-то я нашел дело, которое не придется бросать». Я поднялся и протянул руку с ножом. «Тогда начнем. Надрежь палец». Коршунов без колебаний взял нож, сделал небольшой надрез на указательном пальце. Я сделал то же самое с собственным пальцем, и мы соединили их, смешивая кровь. «Повторяй за мной», — произнес я. «Я, фамилия, имя, отчество». Его голос звучал твердо и уверенно. «Я, Коршунов Родион Трофимович, клянусь своей кровью и жизнью служить Прохору Платонову верой и правдой». Он повторил, и между нашими пальцами появилось слабое голубоватое свечение. «Обязуюсь действовать на благо и в интересах моего господина, выполнять его приказы добросовестно и без промедления». Коршунов продолжал повторять слова клятвы, свечение становилось ярче. «Обязуюсь хранить его секреты, не злоумышлять против него, не предавать, не причинять вреда ни ему, ни его соратникам, ни действием, ни бездействием, ни прямо, ни косвенно». Голубая нить света соединила наши руки, пульсируя в такт словам. «Да будет эта клятва скреплена моей кровью и моей жизнью, и да настигнет меня смерть, если я нарушу ее». После последних слов свет вспыхнул особенно ярко, а затем медленно погас, оставив после себя ощущение невидимой связи между нами. Ритуал был завершен. «Что ж», — разведчик потер палец, с любопытством разглядывая быстро затягивающуюся ранку, — «теперь я официально в вашей команде. Распоряжение по Большелопову я понял, но каковы остальные первоочередные задачи? Для начала тебе нужно расширить деятельность». Я расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и помассировал усталое лицо. Сергиев посад важен, но нам нужны глаза и уши в Покрове, Владимире, Муроме, Суздале, создавая агентурную сеть в соседних городах. Обширная география, кивнул Коршунов, но выполнимо. У меня есть несколько контактов, которые могут послужить основой. И второе, повышай качество работы здесь. Больше агентов, тщательный подход ко всему, что может заинтересовать или угрожать мне и Угрюму. Для этого потребуется время и ресурсы, заметил Родион, но с предложенным бюджетом вполне реально. И еще одно, я обвел взглядом его скромное жилье. Тебе стоит переехать в более безопасный район и начать создавать силовое крыло людей, которые смогут защитить тебя и при необходимости выполнить более активные мероприятия. Это была еще одна причина, почему я взял с него клятву. Создание параллельного боевого подразделения, напрямую подчиненного другому человеку вместо меня, было слишком опасным. Лишь гарантировав абсолютно лояльность Коршунова, я мог позволить ему иметь собственных головорезов. Родион усмехнулся. «Вы прямо читаете мои мысли, боярин. Я уже присматривал местечко в купеческом квартале. А что до людей? У меня на примете есть пара отставных сержантов, которым не по нраву тихая гражданская жизнь». После этого он снова сел напротив меня, сложив руки на столе в замок. «Теперь давайте вернемся к Большилопову. Чтобы эффективно работать, мне нужно знать всю историю вашей вражды. Без деталей сложно выстроить правильную стратегию». Я коротко рассказал ему историю с коррупционной схемой в реликтовом приказе. Как Мухин и Большилопов скупали у людей ценные реликты за бесценок, а затем продавали их по реальной стоимости, наживаясь на разнице. После того, как я разоблачил эту схему, первый сел в тюрьму, а второй затаил злобу. Кабан подтвердил, что именно Ануфрий навел его на меня, закончил я. Коршунов задумчиво постукивал пальцами по столу, перерабатывая информацию. Ясно. И каков конечный результат? Что именно вы хотите получить? Его разорение, его бизнес, публичное унижение, все вместе, ответил я. Хочу, чтобы он потерял все и понял, от кого пришло возмездие. Родион кивнул, и в его глазах появился хищный блеск. Предлагаю комбинированный подход, он положил на стол обе руки. Во-первых, используем мою сеть беспризорников для тщательного изучения его бизнеса. Поставщики, клиенты, торговые маршруты. Постепенно начнем перехватывать эти связи, предлагая лучшие условия там, где это возможно. Я пока не до конца понимаю специфику вашей собственной лавки на Купеческой. Я кивнул, одобряя этот элемент плана. Во-вторых, продолжил мой новый глава разведки, задействуем мои старые связи в сыскном приказе, инициируем проверки его налоговой отчетности, а также расследование связей с покойным кабаном, регулярные допросы, обыски, досмотры товаров на таможне. Все это парализует его бизнес. От движения неприятно скрипнул деревянный протез. А в-третьих, он наклонился ко мне, раскопаем информацию о его прошлом. Насколько мне известно, Большилопов – не его настоящая фамилия. Вероятно, в его шкафу хватает скелетов, отсюда и желание создать новую личность. Далее распространим подробности его темного прошлого. Репутация в торговом мире весьма важна. Когда она будет разрушена, клиенты отвернутся от него. Коршунов сделал паузу, с явным удовольствием излагая план. А когда он окажется на грани разорения, представители Угрюма великодушно предложат спасение, выкуп бизнеса по минимальной цене, после чего можно провести ребрендинг и продолжить дело уже под вашим патронажем. Таким образом, мы и наказание осуществим, и выгоду извлечем. Я слушал, не скрывая удовлетворения. Родион мыслил именно так, как нужно, последовательно, многослойно, с пониманием человеческой психологии. Отличный план. Я достал из кармана кошелек и отсчитал 250 золотых рублей. Вот стартовый капитал на операцию и твоя первая зарплата. Действуй. Собеседник принял деньги с кивком благодарности. Затем его лицо стало серьезным. Боярин, раз уж мы теперь работаем вместе, должен сказать прямо, у меня есть личные счеты с тремя людьми, и я хотел бы, чтобы однажды их настигла кара. Кто они? Спросил я, внимательно глядя на своего нового главу разведки. Генерал Карагин, который сделал меня козлом отпущения и уволил со службы, Родион загнул первый палец. Владимирский агент Рубцов, по чьей милости я остался без ноги, он загнул второй. И Афанасий Уваров, который испортил мою репутацию и репутацию Джованни Альбинони, третий палец присоединился к остальным. Я улыбнулся. Личная мотивация, мощный двигатель, и я не видел причины отказывать Коршунову в восстановлении справедливости. «Ничего не имею против», — ответил я, — «особенно касательно Уваровых. Они были следующими в моем списке после Большелопова. Пока собираю информацию по всем трем направлениям, их время обязательно придет». Коршунов выпрямился, и я заметил, что впервые за все время нашего общения он по-настоящему улыбнулся, не сухой усмешкой, а широкой, почти мальчишеской улыбкой. «Тогда я приступаю к работе немедленно», — он встал, отвесив короткий поклон. «Первый отчет получите на днях, запишите мой номер». Я тоже поднялся, чувствуя, что пора возвращаться. День обещал быть длинным, а ночь выдалась насыщенной. Стоило отдохнуть. «Не подведи меня, Родион», — я протянул руку. «Даже если бы захотел, не смогу», — он крепко пожал ее, кивнув на еле заметный шрам на пальце, след нашей клятвы. «Ядрена Матрена, это будет интересная работка». Василиса прищурилась, глядя на залитый солнцем двор за школой. Стояло ясное апрельское утро, воздух наполнялся ароматами пробуждающейся природы. Она опустила тяжелую стопку тетрадей на подоконник и с любопытством наблюдала за необычной картиной. Силанти, опираясь на резную трость из мореного дуба, объяснял группе детей, как правильно держать лук. «Не зажимайте рукоять, словно душите куропатку», — доносился до нее его низкий голос. «Держите свободно, как будто маленькую птичку в ладони, достаточно крепко, чтобы не улетела, но не настолько, чтобы навредить». Василиса невольно улыбнулась. Кто бы мог подумать, что угрюмый охотник, недавно впавший в отчаяние из-за травмы, окажется таким терпеливым педагогом. Когда Прохор предложил ему эту должность, Силантий лишь желчно хмыкал и отворачивался к стене. Теперь же он преподавал с таким увлечением, что порой казалось, он полностью забывает о своей травме. 13 детей старшей группы выстроились в линию, каждый с маленьким учебным луком. Под руководством Силантия они натягивали тетиву, прицеливались и выпускали стрелы с безопасными закругленными наконечниками в мишени, установленные вдоль чистокола. Некоторые попадали, другие безнадежно мазали, но все слушали наставника с восхищением. «Дыхание», — командовал Силантий, постукивая тростью по земле. «Помните о дыхании. Вдох, задержка, плавный выдох, и только потом отпускайте тетиву». Василиса отметила, что хотя он и не мог показывать сложные физические упражнения, его умение объяснять словами компенсировало этот недостаток. Иногда он просил кого-то из старших мальчиков продемонстрировать прием или стойку, руководя процессом по мере необходимости.